Восстание набирало обороты. Англии не нравились ни старина Роули, ни Яков, так что мнения разделились примерно 40 на 60. Пусть не в пользу Монмута, который вообще был темной лошадкой, но он был красив, не глуп, приятно говорил о справедливости. А народ любит, когда ему вешают лапшу на уши. Так что англичане толком и не оборонялись. Так, налетели пару раз небольшие отряды, каждый человек на 100, получили не особенно прицельные залпы из мушкетов и тучу камней и быстренько решили, что им тут делать нечего. Вот королевская армия подойдет. И она подошла. Две армии повстанцев, которая к тому времени подросла примерно на 10 тысяч человек, и регулярная английская королевская армия числом 8 тысяч человек встретились неподалеку от Ньюбери. Английская армия была сильна кавалерией, армия повстанцев была в полтора раза больше. Но это не то превосходство, которым стоило гордиться. Повстанцы чуть ли не с косами и цепами. И вместо оружия Монмут понимал, что это пока лишь смазка для мечей, но не протестовал. Хотят они отдать жизнь за родину. Отлично! Все его людей больше останется. Позицию они заняли отличную, неподалеку от реки. Мост снесли. Любому врагу до них придется добираться вброд. Пушки выкатили. Оставалось ждать. И все же Монмут переживал. А вот его советник был спокоен. Все от него зависящее он сделал. Теперь только надеяться на друзей. Роялисты подошли спустя день после повстанцев и встали лагерем на другом берегу реки Кеннет. Февершем не собирался бросать своих людей в бой, пока те не отдохнут, а потому палатки, укрепления, лагерь, пушки. Чтобы, глядя на это, Монмут начал нервничать. В прошлый раз при Ньюбери победили войска Кромвеля. В этот раз повстанцам не повезет. Во всяком случае, Февершем так и думал, приглашая Черчилля на военный совет. Ну и еще спиток полковников и генералов. Как проходят такие советы? Карта, кубки, вино, нехитрая закуска, споры, ругательства. Раньше, во всяком случае, именно так. А в этот раз, да и в этот раз примерно так же. Ели, пили, спорили, сходясь на одном и том же, что завтра надо на штурм, использовать кавалерию и бить самозванца в хвост и гриву. Как вдруг первым яд подействовал на самого молодого. Джон Черчилль захрипел, схватился за горло, повалился на пол. Остальные в ужасе смотрели на него. Потом поняли, бросились искать лекаря. Но поздно, поздно. В единый миг армия короля осталась без командования. А слуга, подсыпавший яд в вино, удалился в темноту, хитро улыбаясь. «Ну, отравил он своего господина. И что? Бог простит честного протестанта. А увесистые кошели с золотом немало в том помогут. Хватит и слуге, и его семье. Искать, может, и будут, а может, и нет. Но кто обращает внимание на слуг? Это ж вечные. Подай, принеси, пошел вон, не мешайся. А что у них есть? Воля, разум, чувства. Это касается кого-то из благородных. Когда, например, лорд и граф прижимает к стене смазливую служаночку и не слушает ее лепета, что она честная жена. А она-то и впрямь честная. И каково при этом ее мужу? И ведь не поднимешь руку, не ударишь супостата. Остается только терпеть и смиряться. Тут и червяк бы зло затаил. Только вот укусить червяку нечем. А процесс превращения его в полноценную змею пришел, когда на него вышли сторонники Монмута и предложили много денег за пустяковую услугу и даже помощь в переезде из страны. Мэри с детьми уже была во Франции, он тоже не задержится. Где Ньюбери, там и Бат, а оттуда в Бристоль и на корабль. И прощай, Англия! В это же время другой человек, поглядев на трупы, неторопливо раскурил трубку и, пока все бегали и переживали, вытряхнул по-простому из нее горячие угольки на край одного из шатров. Долго пожара ждать не пришлось. Полыхнуло весело, активно и ярко, что и стало сигналом для Монмута. А сам поджигатель по-английски растворился в истории. К чему известность? Он — скромный герой неизвестной войны. Джеймс Монмут, получив сигнал и напутствие от своего советника, ждать не стал. Первыми на штурм ринулись повстанцы из новоприбывших. Прямо через заранее разведанный брод с ревом и воплями. Мягко говоря, королевская армия растерялась. Ну, толпа. Но командир убит, командовать некому, а армия без головы и та же обезглавленная гадюка. Туловище еще извивается, а вот укусить... Если бы нашелся кто-то решительный, крикнул бы, взял все в свои руки. Но откуда? Дефицит был в армии Якова на умных и решительных, ибо подчиненный должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Фраза принадлежит Петру Первому. Примечание автора. Так что в сторону ополченцев ядра не полетели, не успели. Было сделано несколько десятков выстрелов, потом добровольцы переправились таки через реку, и началась жуткая в своей бессмысленности и беспощадности резня. Тем временем Джеймс Монмут повел кавалерию в обход. Надолго ли хватит ополченцев против регулярных войск? Нет, ненадолго. Но если войскам ударят в спину... Что и произошло. С одного фланга ударила пехота, с другого сцепилась с королевской кавалерией конница. И к утру армия Якова просто перестала существовать. Монмут был горд и счастлив. И даже мысли о не вполне честной победе не омрачали его разум. Честь? Да плевать. Поверьте, историки напишут. Они покрасят в белый цвет самую черную грязь, лишь бы та победила. А Монмут видел себя победителем. «Государыня, письмо из Англии». Софья быстро вскрыла трубочку голубиной почты, проглядела и расплылась в улыбке. «Ах, как хорошо! Теперь можно заслать еще больше агентов в Англию для вербовки. Можно вместе с испанцами и португальцами как следует начинать осваивать колонии. Можно! Монмут, разбив королевские войска, победным маршем идет на столицу. Яков в панике. Великолепно!» Секретарь опять поскребся в дверь. «Государыня!» Второе письмо было уже обычным, только по краю свиток оторочен красной каймой. «Срочно!» Софья сорвала ленту, пробежала глазами и чертыхнулась. «Нет, ну как неудачно!» «Вот уж воистину, все прибыли уравновешены убылями. Они и... Тавос. На 53-м году жизни скончалась царевна Ирина. Сердце. В реальности она скончалась на 2 года раньше. Примечание автора». Софья вздохнула. «Нет, ну как она так? Молодая ж еще. Теперь все переживать будут. Тетка Анна и тетка Татьяна, те особенно. Сестра. Не утратишь, не сохранишь. А жалко. Ладно, будем строить 2 храма. Первый для Ивана Серко, защитника крымского. Второй для царевны Ирины, заступницы невинных женщин. Как-нибудь так. Церковь придумает. Святость, мощи и прочее пусть канонизируют. Хорошая она была. Пусть первую часть жизни и провела, сидя сиднем в тереме, зато вторую с рихвой искупила первую. Скольким помогла, скольким новую жизнь подарила. Вот когда считать человека святым? Когда он принял мученическую смерть за веру? Здесь и сейчас этим никого не удивишь. Это не подвиг, а печальная обыденность. Просто не про всех пишут. Или вот так, как Ирину. Когда работала, помогала, пахала, не покладая рук. Может, второе, вернее? Софья вздохнула. Давно ли она была крошкой? А царевна Ирина смотрела на нее сверху вниз. Кажется, не прошло и 5 лет. А сколько пролетело? Кажется, так давно. Так странно. Оглядываешься и видишь ребенка, который играл с отцом в таблии, учил и воспитывал брата, пытался найти выход из терема. И повторяешь за Д'Артаньяном: «Молодость, молодость». Ах, как давно это было! Всего лишь 300 лет вперед. Сейчас же надо приглядываться к детям. Кто-то должен остаться вместо нее. И готовить ребенка надо с детства. Время слишком быстро летит. Слишком. Теперь армию Монмута встречали цветами в каждом городе. Если бы не советник, до Лондона Джеймс дошел бы через 1/2 года. Но злобный Питер Ван Хорн жестко пресекал все попытки сына Карла II напиться, отдохнуть и расслабиться, и тем более насладиться заслуженными почестями. Нет уж, пока не коронуют, никаких торжеств. Да и потом первый год, точно, пуританский образ жизни. Втихарца хоть угуляйся, но не на показ. А если серьезно, Питер подозревал, что и не на что будет. Яков уже один раз поскитался. Думаете, второй раз к бегству не подготовился? Да он из казны все выгребет, что сможет, а что не сможет, то спрячет. Не выйдет у Джеймса Монмута веселого правления. И пусть, зато не проиграет. Может, даже на трон сядет. Что будет с Англией? А вот это Петра Васильевича Кроткого вообще не волновало. Что-то Англия в заботе о сопредельных странах замечена не была. Скорее, в хищническом желании то порвать, то урвать. Вот и не жалуйтесь, когда вам чужие слезки отольются. Второе сражение, решившее судьбу Англии, состоялось под Лондоном. Примерно 15-тысячная армия повстанцев против 20 тысяч королевской регулярной армии. И тут уж на я туповать не приходилось, так что... Питер заранее подготовил для себя и Монмута пути отхода, коней, деньги, сопровождение. Знаю он, что то же самое сделал Яков, посмеялся бы. И еще больше, когда узнал, что вместе с казной король вывез из Лондона и Анну де Бейль. Любовь! Две армии сошлись с утра. Первыми атаковали солдаты Якова. Начался обстрел. В сторону ополченцев полетели ядра. Те ответили выстрелами. Пушек у них было намного меньше. Зато боевого духа хватало. Кавалерия Якова ударила в бок армии Монмута. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не предательство. Ну, или... Что потом напишут летописцы? Что Ван Баттон вонзил клинок предательства в спину своему королю? Или что он перешел на сторону законного правителя? В самый неподходящий момент полк Ван Баттона ударил во фланг войскам Якова. Увидев, что ему грозит поражение, его величество Яков развернулся и доблестно ретировался, оставив свои войска сражаться. Монмут смял остатки сопротивления и вступил в Лондон, где и короновался спустя 2 месяца. Яков бежал в Шотландию и принялся организовывать там второй фронт. Испанцы с португальцами перекрестились и усилили освоение колоний. Заодно подкинули денег Ирландии, которая тоже отделилась под шумок. Добрые ж католики, грех не помочь. Уэльс бунтовал, но пока не отделялся. Впрочем, Монмуту от этого было не легче. В казне мышь повесилась от отчаяния. Денег нет, а взять их можно только с народа. Повышать налоги — это бунт. Так что Джеймс сделал гениальный в своей простоте ход. Он честно рассказал все народу, мол, так и так. Яков, гад, удрал со всей казной. Так что сейчас даже казначею украсть нечего. а потому в стране пуританский режим, ни балов, ни праздников. И популярность себе поднял, и войска Якова теперь лупили в хвост и в гриву. Какое там возвращение? Людовик очень сочувствовал и даже помогал деньгами, но, увы, судя по настроению простого народа, в ближайшие лет 10 Якову Стюарту соваться в Англию не следовало. Раздерут в клочья. «1682 год. Зима». «Ох!» Софья смеялась так, что слезы текли из глаз. Она кое-как вытирала их, потом бросала взгляд на письмо на столе и принималась опять смеяться. «Что случилось?» Иван напоил жену водой, отвел к окну, чтобы подышала. Но ответ смог получить только минут через 10. «Он женился!» «Кто?» «Яков!» «На ком?» «На Анне Марии де Бель, леди Винтер!» «На ком?» Иван был в курсе части планов любимой жены. Во все не вникал, справедливо полагая, что у него и так проблем хватает. Но о леди Винтер знал. «Да!» Почти взвыла Софья. «Именно!» «Но...» «Это в Англии Анна де Бейль официальная митресса, а в Шотландии на таких жестче смотрят. Ну и посмотрели. Она поплакалась Якову, ну, тот и женился. Еще и чтобы кланы не провоцировать. А то он мужчина холостой. Ох, английская королева из Сточной канавы. И чем это теперь грозит? Да ничем. Пусть правит сколько хочет. После смерти Якова у нее все равно власть останется с овечий хвост. И придется из Шотландии куда-то удирать. Домой. А если ребенок будет? Значит, в Англии еще долго порядка не будет. Ты на это готова пойти? Пожертвовать невинным ребенком? Софья вздохнула. Иногда ее муж был ну очень сентиментален, в ущерб делу. А зря. Даже в Библии сказано: «Грех твой падет на потомков твоих до 7-го колена». А уж нагрешили Стюарты от души. Но мужа расстраивать не хотелось, так что слова стоило подбирать очень осторожно. «Конечно, не готова. Но если Маша решит родить от Якова, это будет ее и только ее решение. Ни мое и не твое. Ее и ответ». «Ты ей приказывать не будешь?» «Нет, конечно. Она взрослый человек и сама решит, как лучше. Захочет, пусть остается просто вдовствующей королевой. Захочет, пусть будет с ребенком. Она умненькая, а я ей помогу в любом случае». Софья умолчала о том, что и сама не знала, как лучше. В данном случае стоило проработать оба варианта – с ребенком и без онного. И в крайнем случае родить, даже и не от Якова. Найдется уж, наверное, подходящий шотландец. А пока все складывается, не так и плохо. Англия нейтрализована и деморализована. Во Франции своих забот хватает. Нидерланды вообще рвут на части. В Турции султану самому бы отбиться. Испания и Португалия в союзниках. Что делать? Досрочно позаботиться об Индии. Перехватить голландские колонии, проторить дорожку на Гоа, наладить дружеские отношения. Африка? Торговцам, черным деревом, она уже помешать не сможет, слишком сложно. Но сделать так, чтобы английские завоеватели не уничтожили уникальную культуру, чтобы в Индии не было восстания сипаев и прочей гадости, это она сможет. Сделает. Сибирь осваивается. Хабаров, Дежнёв, Поярков. Эти фамилии много что говорили любому коммунисту. И сейчас кое-кто из этих титанов еще окаянствовал на Урале. Пусть. Дело полезное. А там и на Аляску дорожку проторим, и на Чукотку замахнемся, и вообще. Америка зовет. Французы там уже есть, англичане есть, а русских нет? Непорядок. Было бы время для спокойной и методичной работы. Софья посмотрела на мужа. Ванечка, нам бы лет 10 мира. Думаешь, будет? Не знаю. Будем над этим серьезно работать. А над увеличением семьи? А над этим еще тщательнее. Сказать оказалось проще, чем сделать. Софья на своем опыте поняла, что разжечь войну намного легче, чем затушить пламя. Австрия успокаиваться не собиралась ни под каким предлогом. Турок выбери из Вены, но теперь надо идти дальше, в гости к османам и уже оттяпать что-нибудь у них. Требования международной политики обязывали показать клыки. А выстоят ли турки? Сулейман был вынужден отправить в отставку Гусейна-пашу. Пришедший на его место Селим-паша, может, и не глуп, но жаден сверх меры. И договориться с ним можно только за очень большие деньги. По мнению Софьи, он столько не стоил, даже если его продать на органы. Проще подождать, пока советчик не надоест и самому Сулейману, а там посмотрим. В любом случае, Австрия воевать будет. Венгрия? Эту сейчас в войну и палкой не загонишь. Добившись своего, то есть хиленькой независимости, венгры так задрали нос, что скоро небо проткнут. Имре Тёйкери вообще отдавал все время укреплению границ, строительству крепостей, ну и жене. Недавно у них родилась дочь, Жужанна, которую любящий отец готов был носить на руках. Так что Алексею пришло письмо с предложением брака. Мало ли. «У вас в царской семье есть мальчики, у меня есть девочка. Надо укреплять родственные связи. Уже укрепили? Ференц на Наталье женится? Ну и пусть. Еще один брак будет. Больше, не меньше. Семья хорошая, генетика отличная. Что еще надо? То мы Наташу отдадим туда, а то получим себе и сюда девочку». Почему бы нет? Москва большая, места хватит. Конечно, о женитьбе царского первенца пока речи не идет. А потом, если девочка пойдет в мать, в великолепную Илону Зриньи, в годы давние Илона Зриньи стяг свободы поднимала тут. Слова венгерского поэта Шандора Петёфи были хорошо памятны Софье. Великая вещь — советское образование. Кровь не спрячешь. Это отличная партия для многих. Так что ответим предварительным согласием и подождем лет до 10. А там и помолвку заключать можно. Нидерланды неспокойны и бунтовать продолжат еще долго. Но зато Людовику будет чем заняться. Пусть воюет. Англия воюет. А вот удастся ли Руси остаться в стороне? Нет, никак не удастся. Швеция! Под боком очень активный Карл, который к тому же женится на англичанке. Так что войне быть. Вот как только, так и сразу. Но они будут готовы. Надо просто при каждом явлении шведов на Русь отгрызать у них кусочки территории, хотя бы и финской. И строить флот, держать в готовности армию, делать деньги. Поляки и те отправляют армию на помощь Леопольду. Ян Собеский отписал, пожаловался. Он-де так свою жену в глаза раз в год видеть будет. Она, конечно, ему не изменит и не бросит, но... И детям отец нужен, а не герой, погибший в боях за родину. Тем более чужую. Что мог ответить Алексей? Да ничего. Сам с трудом выкраивал время для детей. Хорошо, хоть Ульрика оказалась милой, умной и понимающей. Предстояло весьма и весьма сложное время. И вот в этот момент Софья поняла, что беременна. А через 9 месяцев на свет появилась и милая дочурка, которую нарекли Еленой. Благо малышка и правда была светленькой, как тот одуванчик. Светлые волосы, синие глаза, очаровательная улыбка даже в младенчестве. Красавица! Сама Феодосия Морозова смягчилась, глядя на внучку, и обожала девочку до безумия. Время шло, люди воевали, а дети росли. Thank you.